Глава 10. Сны. Разные. Красивые и страшные. Нежные и злые. Отчаянные и умиротворяющие. Нехотя отступали, выпуская меня из своего плена. Казалось, будто я в дурмане, плыву посреди тихой реки, время от времени кружась на порогах. Вроде надо выбираться, а вроде и так хорошо. Спокойно, только жарко, и порой что-то давит, мешая нормально дышать. Сквозь неплотно смеженные веки пробивался неяркий свет, мешая спать дальше. Но когда я попыталась отвернуться, ничего не вышло. Я попробовала скинуть с себя непонятный груз, но попытка закончилась провалом. Наоборот, давление усиливалось, и вообще я оказалась прижатой к чему-то жесткому и теплому. Или к кому-то. Эта мысль показалась странной не настолько, чтобы отмахнуться и забыть о ней. Я все-таки открыла один глаз и тут же зажмурилась снова. Потому что, во-первых, оказалось светлее, чем хотелось бы, а во-вторых, комната была не моя. Какое-то незнакомое место с высокими настежь распахнутыми окнами. Снова открыла глаза и осторожно повела взглядом, пытаясь понять, где я и что происходит. Комната простая. Без изысков и роскошества, с темными каменными стенами, минимум мебели. Низкий столик, кресло, шкаф у дальней стены, да кровать с тяжелым балдахином, на которой я, собственно говоря, и лежала. Причем не одна. Осознав это, я дернулась в тщетной попытке подскочить, но снова была придавлена к матрасу. «Спи». Сонный голос за спиной парализовал меня реальностью. Это точно не сон. Боясь пошевелиться, я вперила взгляд в стену напротив. Мышцы задеревенели, зато в груди оглушительно бухало. «Премудрая Мэйв, куда я вляпалась?» Шум в голове немного прояснился, и до меня стало доходить, кто лежал за моей спиной. Кому принадлежал этот сонный голос и рука, бесцеремонно удерживающая меня на месте? Хозяин острова, и это его дыхание на моем плече. Представив, как все это выглядит со стороны, я чуть не застонала от смущения, как вообще сюда меня занесло. Я помнила свою комнату, Рози и ломоту во всем теле. Помнила, как пожилая женщина заботливо обирала мой лоб холодным влажным полотенцем, а еще горький вкус лекарств. Того, как оказалась в чужой комнате, да еще и не одна, не помнила. «Отомри». В голосе появилась едва заметная насмешка. «Я тебя не съем». «Вы можете убрать руку?» «Нет». Я растерялась от такого ответа и шепотом спросила. «Почему?» «Потому что мне так удобно. А еще потому, что я полночи не спал и теперь хочу восполнить недостаток сна, а ты меня отвлекаешь». «Вот тебе раз. Отвлекаю. Можно я встану?» «Нет». Я опять замерла, не зная, что делать. Дыхание на моем плече было размеренным и приятно горячим. Меня хватило всего на несколько минут, потом я снова завозилась. «Свяжу». «Я больше не хочу спать», — жалобно пропищала я. «Я хочу встать». Рука с моей талии все так же бессовестно переползла выше и легла на мой лоб. «Что вы делаете?» «Тихо», — цыкнул на меня Эйс, но руку не убрал. «Вроде жара нет». «Как ты себя чувствуешь?» «Как я себя чувствую?» Прислушалась к ощущениям. Слабость есть, но ничего не болит. Ни снаружи, ни внутри. Отдохнувший и голодный. Эйсан все-таки отпустил меня. Перекатился на спину, шумно зевнул и с кряхтением сел. «Но раз голодная, значит подъем». Рейнар поднялся с кровати, а я так и осталась лежать, внезапно озадачившись вопросом, а есть ли на нем одежда? Я, судя по ощущениям, была далеко не в платье, а вот про Эйса ничего сказать не могла, потому что спал он поверх одеяла. К счастью, мужчина оказался одет. В простых брюках и светлой помятой после сна рубахе. Будто прочитав мои мысли, он отошел к шкафу, а потом вернулся с аккуратно сложенной стопкой. «Твоя одежда. Я подожду снаружи». Поблагодарив, я дождалась, когда он выйдет, и только после этого заглянула под одеяло. Не голая. Уже легче, но смятение до конца не прошло. Я все еще не понимала, что делала в этой комнате и почему хозяин Рейнер Бэй спал рядом и, кажется, не видел в этом ничего странного. Стоило сползти с кровати, как меня повело в сторону, и волна слабости затопила с головы до пят. Тут же захотелось лечь обратно и еще поспать, и я бы, наверное, так и поступила, если бы не внезапно разбушевавшийся голод. Пошатываясь, я добралась до уборной. Потом умылась, щедро поплескав холодной водой в лицо. В зеркало старалась не смотреть, потому что мельком пойманное взглядом отражение было некрасивым, бледным, измученным, с всклокоченными волосами и темными кругами под глазами. Одевалась я медленно. Руки настолько ослабли, что тряслись, а непослушные пальцы не справлялись с пуговицами и завязками. Потом я попыталась заплести косу, но очень быстро оставила это занятие и обошлась низким хвостом. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем я, изрядно притомившись и взмокнув, выглянула в коридор. Эйс, как и обещал, ждал меня. Сидел, устроившись на широком подоконнике, и неспешно подкидывал одной рукой красное яблоко. При моем появлении серый взгляд Эйса стал цепким. Медленно прополз по мне с ног до головы, будто оценивал и искал слабые места. А я стояла, теребила в руках пояс от платья и не знала, что сказать. Смущение никуда не делось. Наоборот, в присутствии этого мужчины оно расцвело пышным цветом и настойчиво заставляло сердце биться сильнее. «Я готова». Эйс медленно кивнул, словно не был уверен в моих словах. Покошачий плавно соскочил с подоконника и приблизился. Я отшатнулась, когда он попытался снова притронуться к моему лбу. Но, наткнувшись на предостерегающее выражение глаз, замерла, позволяя к себе прикоснуться. «Жара пока нет». Я кивнула. «А что тут скажешь, когда на тебя так хищно смотрят?» И далась ему эта температура. С самого первого момента он показался мне грозным, а после того, как выгнал из парка, и вовсе пугал до дрожи. Но после сегодняшнего странного пробуждения я чувствовала непонятные изменения, и это пугало еще больше, потому как волновало. Эйс не спешил убирать руку от моего лица, а я не двигалась, только украдкой вытерла вспотевшие ладони о платье. «Если почувствуешь себя хуже, скажи». «Зачем?» «Буду лечить». Прозвучало как угроза. Как он собрался меня лечить, если рядом с ним я, наоборот, чувствовала себя больной? Все внутри переворачивалось и гудело, и каждый вдох болью отдавался за ребрами. Нет, Эйс категорически не подходил на роль лекаря, но, кажется, его это совершенно не смущало, потому что его ладонь еще была на мне. Теплая такая, уютная. «Можно идти?» Мой собственный голос звучал неправильно, с надрывом. Эйс отступил и кивком приказал следовать за ним. Он не торопился, но мне все равно было сложно угнаться, потому что слабость никуда не делась. Наоборот, накатывала волнами, отзываясь дрожью под коленями. Я только и могла что перебирать ногами и стараться не смотреть на широкую спину, потому что стоило только взглянуть, я тут же спотыкалась и привлекала к себе внимание. Лестницу на первом этаже я преодолела с большим трудом. От жалоб и передыхов останавливала только уверенность, что тогда Эйс сам спустит меня вниз, а я не готова к новым прикосновениям. Я еще от старых не отошла. Когда мы зашли в столовую, он молча выдвинул для меня стул. Небольшой переход отнял много сил, поэтому я поспешила сесть, надеясь, что Эйс ничего не заметит, но тут же прозвучало резкое. «Как самочувствие?» «Хорошо», — слабо улыбнулась я, чувствуя, как взмокло платье на спине. «Немного устала?» Эйс нахмурился, но ничего не сказал, потому что в столовую с кастрюлькой в руках залетела взволнованная Рози. «Мина, это все-таки ты!» — охнула она. «А я думала, мне почудился твой голос. Как ты, девочка? Как себя чувствуешь?» Она поставила кастрюлю на стол и ринулась ко мне. Как и Эйс, первым делом проверила, не горячий ли у меня лоб, потом заставила открыть рот и показать горло. И в последнюю очередь задрала рукав, чтобы посмотреть плечо. «Ну вот, ни синяка, ни царапинки не осталось». Не без гордости сказала она, указывая на ровную кожу. «Спасибо». Она расплылась в улыбке. «Не меня тебе надо благодарить, а хозяина». Рози бросила быстрый взгляд на Эйса. «Это он заботился. Меня даже не подпускал. Боялся, что залечу». Рейнер хмыкнул себе под нос, но не ответил ни слова Рози, а я и не знала, что думать. В голове не укладывалось, что неприветливый хозяин острова мог сам выхаживать девчонку, от которой толку никакого, одни проблемы. «Наша гостья проголодалась», — сдержанно сказал он. «Сейчас принесу еще одну тарелку». Рози растеклась в умильной улыбке и через миг скрылась за дверью. Мы остались вдвоем. Я, едва дышащая и взволнованная, и он, спокойный, как древний айсберг. «Спасибо за заботу, мне уже гораздо лучше». Эйс поднял на меня задумчивый, но непонятный взгляд, потом кивнул, принимая благодарность. «Считай это извинением за грубость. Тогда в парке я был не сдержан и несправедлив. Прости за то, что сорвался». Его извинения колоколом звенели в ушах, выжидающий взгляд смущал. Я кое-как прокашлялась, возвращая внезапно исчезнувший голос, и сказала: «Я прошу прощения за то, что самовольно сунулась, куда не просили, и я не имела права ничего трогать без вашего разрешения». Он устало махнул рукой. В этом жесте мне почудилось отчаяние и обреченность, отчего сердце защемило еще сильнее. «С этой штукой все в порядке? Мои следы стерлись?» Эйс криво усмехнулся. «Не совсем. Если интересно, после завтрака могу показать». Он приглашал меня на прогулку, а я не знала, что ответить. С одной стороны, было не по себе и страшно, а с другой — хотелось до ужаса. Просто пройтись рядом, послушать, что он расскажет, и снова увидеть жемчужину, которая не раз являлась мне во сне. «Не бойся, я не кусаюсь», — усмехнулся хозяин, в очередной раз прочитав меня как открытую книгу. «И буду рад, если составишь мне компанию». И не успела я ответить, как к нам снова ворвалась вездесущая Рози. Выглядела она смущенной, взволнованной, а еще очень недовольной. «Может, стоит повременить с прогулками?» Пытливо всматривалась в мое лицо. Уверена, она и бледность мою заметила, и круги под глазами. «Девочке отдыхать надо. Она только пришла в себя, а вы ее уже в поход тащите. 2 недели ведь не вставала, а тут сразу такое». 2 недели? Ужаснулась я, переводя взгляд то на одного, то на вторую. Это время у меня смешалось в череду бредовых сновидений, перемешанных с не менее бредовым бодрствованием. Но я искренне полагала, что провела в таком состоянии всего несколько дней. «Представь себе! Сначала я тебя выхаживала, потом хозяин к себе забрал». Рози кашлянула и взглянула на молодого мужчину. «Надо признать, ваши методы оказались более действенными, чем мои. И жар пропал, и с кровати сама поднялась. Вы прирожденный целитель, мой господин». Я не уверена, но, кажется, седовласой экономке удалось смутить самоуверенного хозяина. Он как-то сдавленно крякнул и отвел взгляд. А я не могла не думать о том, что он меня выхаживал. Сколько ночей я провела в его комнате. Сколько раз засыпала вот так, чувствуя на себе тяжесть его руки. «Я с удовольствием прогуляюсь», — сказала и сама испугалась своих смелых слов. Замолчала, не зная, что добавить. Но от дальнейшего причитания меня опять спасла Рози. Она снова запричитала о том, что мне надо отдыхать, что надо вернуться в кровать и набраться сил. Можно подумать, что я не в парк возле замка собиралась, а как минимум на другой конец острова. Послушать ее, так я была самым больным человеком в мире, которому только и оставалось, что копить силы для последнего рывка. На фоне такой заботы мне еще сильнее захотелось прогуляться. Я с надеждой посмотрела на Эйса и получила в ответ едва заметную улыбку. Кажется, его забавляли хлопоты старой экономки. «Ну, хоть укрепляющие микстуры выпейте», — взмолилась она, — «чтобы снова не простудиться». «Отстань от нее, Рози». Рейнер наконец решил, что меня пора спасать. Лучше принеси своего пирога. Он такой вкусный, что работает лучше всяких лекарств». Она заворчала, но похвала в адрес пирога сработала, и вскоре перед нами стояли чашки, полные ароматного чая, и блюдо с румяным пышным пирогом, нарезанным на крупкие куски. Я съела два. Долгая болезнь отхватила столько сил, что голод никак не утихал. Кажется, я была готова съесть целого барана в один присест и закусить его пятком таких вот пирогов. Эйс наблюдал за мной, едва скрывая усмешку. Перехватив очередной его взгляд, я не выдержала и прошепелявила набитым ртом. «Что?» «Я рад, что ты идешь на поправку», — просто ответил он. В короткой фразе не было ни лести, ни желания добиться расположения, только искренность, от которой я откровенно растерялась. Эйс поднялся из-за стола, подошел ко мне и протянул руку. «Ты готова к прогулке?» «Готова ли я? Пожалуй, да». Робко готовясь отпрянуть в любой момент, я вложила подрагивающие пальцы в теплую ладонь. Эйс помог мне подняться, и мы вместе покинули столовую под неизменное причитание экономки. Я даже не слышала, что она говорит, не понимала ни слова, потому что в горле творилось нечто странное, и в груди тоже. Я не хотела этого, но нарастало напряжение, притягивающее к этому человеку. Мы вышли на улицу. Над нашими головами привычно проскакали зарницы, но каждый раз мне казалось, что в том месте, где соприкасались наши руки, полыхало сильнее. В каменный парк мы вошли не тем запущенным путем, которым меня вел Бен-младший, а через главную калитку, от которой сразу начиналась мощенная красной крошкой дорожка. «Кто это?» — спросила я, останавливая возле первого дракона на пьедестале. «Рейнер Первородный, тот, от которого взял силу наш род. Именно он первый призвал дракона и обратился, даровав нам небо». «Он такой внушительный», — тихо сказала я, рассматривая угрожающую оскалившуюся скульптуру. «Это его наследники. Эмилия, Бьерн, Жером, Варна и Линбет». Эйс указал на драконов, стоящих полукругом возле первого. Они тоже умели обращаться. «Все драконы в этом месте принадлежали кому-то из вашего рода?» «Да», — согласился Эйс. «Как только в семье появлялся ребенок, неважно, девочка или мальчик, на Рейнер-Бэй становилось на одну статую больше». Мы неторопливо шли по рядам, останавливаясь то возле одного чудовища, то возле другого, и Эйс с неизменной гордостью рассказывал про каждого. «У тебя тоже есть дракон?» — тихо спросила я, чувствуя, как по спине поднимается легкий озноб. «Есть». «Тот самый?» «Да». В молчании мы добрались до дальней части парка. Перед тремя ступенями, ведущими на каменную террасу, стоял он. Всего лишь камень, но меня будто пронзило одной из тех молний, которые сверкали над нашими головами. «Красивый». Я не хотела говорить это вслух, вырвалось само, и мне не было стыдно. Дракон был прекрасен, с гордо поднятыми крыльями, припадающий на передние лапы, как игривый кот, с алой жемчужиной в зубах. «Она так и не исправилась?» Разочарованно протянула я и на всякий случай спрятала руки за спину, чтобы ненароком не сделать хуже. «Второй раз Эйс мне такого не простит». «Я не уверен, что она исправится». Он уныло пожал плечами. «Сначала, когда увидел, как ты ее трогаешь и как она меняет цвет, я испугался. Каждый день приходил сюда в надежде, что все вернется как было, но она становилась только краснее». «Прости, если бы я знала, что это так важно, я бы никогда...» «Поздно». Невесело усмехнулся Эйс и, шагнув вперед, потрепал дракона по морде. «Красная, белая, неважно. Главное, что она жива. А значит, надежда все еще есть». Я не спрашивала, что за надежда. Это его личное. Стояла у Эйса за спиной и не могла оторвать взгляда от мужской руки, касающейся каменной морды. В этом было что-то пронзительное, острое, интимное. Что-то, от чего сердце заходилось в тоскливом спазме и разлеталось на осколки. Спустя некоторое время Эйс заговорил, и его голос звучал глухо и потерянно. Незадолго до того, как Эрик Рейнер потерял возможность обращаться, и проклятие породило весь наш город, на нашей земле пожаловала очень старая ведунья. Она почти ничего не видела и едва переставляла ноги, но, добравшись до замка, сделала предсказание, которое никому не понравилось. Она сказала, что после вероломного предательства дракон потеряет часть себя. У 10 поколений будет шанс вернуть его обратно, но если этого не произойдет, то на 11-м связь с драконьей ипостасью окончательно оборвется. А она не сказала, что для этого нужно. Ведунья была старая почти при смерти. Ее слова были тихи и неразборчивы. В то время род Рейнеров процветал, никто не ожидал беды и не отнесся к ее словам серьезно. Большая часть предсказания утеряна. Остались лишь крупицы о том, что произойдет это летом, здесь, среди камней и соленых волн. И что, возможно, это лишь пока живы жемчужины потомков до 11-го колена. У моих братьев они уже погасли. Эйс указал на 2 соседних драконов с гранитными обломками в пастях. Моя последняя, и я не знаю, сколько она еще продержится. Я здесь уже больше месяца. Хожу среди этих проклятых скал, смотрю, как ярится море, и чего-то жду. От мысли, что я ускорила гибель древнего рода, сердце болезненно сжалось. Я не хотела этого. Я не специально.